1000, 2000, 3000, 4000. Потом я вновь повернулся к ним спиной и вышел на холодный свежий воздух. Саммер снаружи не оказалось. Я огляделся и через секунду увидел ее, выходящей из служебного входа, находившегося в 10 футах от главного. Она вошла через него в бар с другой стороны. Я понял, что Саммер прикрывала мне спину. Она посмотрела на меня и сказала: «Теперь вы знаете?» «Что именно?» «Как чувствовали себя первые черные солдаты и первые женщины, ставшие солдатами?» Саммер провела меня к старому авиационному ангару, в котором находился арсенал Дельты. Она не шутила, когда говорила, что они способны вооружить африканскую диктатуру. Под потолком ангара горели яркие светильники. Здесь имелся небольшой арсенал специальных средств передвижения и множество самого разнообразного ручного оружия. Похоже, Дэвид Брубейкер сумел многого добиться для своей части в Пентагоне. «Сюда!» — сказала Саммер. Она подвела меня к проволочному загону площадью примерно в 15 квадратных футов. Сооружение имело 3 стены и крышу и напоминало собачий вольер. Проволочная дверь была распахнута, на цепи болтался висячий замок. За дверью виднелась стойка, за которой стоял мужчина в полевой форме. Он не отдал нам честь. Не встал по стойке смирно, но и не стал отворачиваться от нас. Просто стоял и вполне нейтрально на меня смотрел. Очевидно, таким был этикет Дельты. «Чем могу помочь?» — спросил он, словно был продавцом в магазине, а я зашел что-нибудь купить. За его спиной виднелись полки с ручным оружием самого разного вида. Я насчитал 5 моделей автоматов. Тут были М-16, А-1 и А-2 и пистолеты. Некоторые совсем новенькие, другие не раз побывали в деле. Они были сложены аккуратно, но без особых церемоний. Инструменты профессионалов, не больше и не меньше. На стойке лежал толстый журнал. «Вы записываете оружие при выдаче и приеме?» — спросил я. «Как служащий на парковке?» — ответил он. «Нам запрещено носить личное оружие на территории базы». Он смотрел на Саммер. Вероятно, он уже беседовал с ней, когда она разыскивала новый П-7 «Карбона». «Каким пистолетом пользуется сержант Трифонов?» — спросил я. «Трифонов? Он предпочитает Штейр GB. Покажите мне». Он отошел к полкам с пистолетами и вернулся с черным Штейром, держа пистолет за дуло. Пистолет был смазан и вообще оказался ухоженным. Я достал мешок для улик, и он молча опустил в него оружие. Я застегнул молнию и посмотрел на пистолет сквозь пластик. 9 миллиметров, — сказала Саммер. Я кивнул. Это был хороший пистолет, но несчастливый. Штейр выпустили в надежде, что он будет принят на вооружение австрийской армии, но там предпочли Глок. В результате Штейр стал сиротой, как Золушка. Как и Золушка, он обладал рядом замечательных качеств. Обойма содержала 18 патронов, довольно много, но он весил менее 2,5 фунтов без обоймы. Превосходный результат. Разобрать и собрать пистолет можно за 12 секунд, довольно быстро, но главным его достоинством являлась слабая отдача. Все автоматическое оружие использует высвобождающиеся после выстрела газы для перезарядки затвора и подачи следующего патрона. Но в реальном мире часть патронов оказывается слишком старыми или некачественными. После подрыва выделяется разное количество газов. Если газов будет недостаточно, то пистолет не сможет обеспечить автоматическую стрельбу. Ну а если газов окажется слишком много, пистолет может и вовсе взорваться у вас в руках. Однако Штейр сконструировали так, что он справлялся с патронами самого низкого качества. Если бы я служил в частях специального назначения, вынужденных пользоваться патронами, полученными из сомнительных источников, я бы выбрал Штейр. И в таком случае мог бы быть уверен в том, что мой пистолет будет стрелять 10 раз из 10. Сквозь пластик я нажал на рычаг, высвобождающий обойму, и вытряхнул ее из пакета. Это была обойма на 18 патронов, в ней осталось 16. Я надавил на затвор. В стволе оказался еще один патрон. Видимо, Трифонов расхаживал с пистолетом, заряженным 19 патронами, 18 в магазине и один в стволе. Значит, он стрелял дважды. «У вас есть телефон?» — спросил я. Парень из арсенала кивнул в сторону будки, стоящей в углу ангара, в 20 футах от поста. Я зашел туда и позвонил своему сержанту. Мне ответил парень из Луизианы, капрал. Женщина из ночной смены все еще оставалась у себя дома в трейлере, укладывала своего ребенка спать, принимала душ и готовилась выйти на работу. «Соедини меня с Санчесом в Джексоне», — велел я. Я стоял с трубкой возле уха и ждал. «Одну минуту. Две». «Что?» — сказал Санчес. «Удалось найти гильзы?» — спросил я. «Нет», — ответил он. «Преступник навел порядок на месте преступления». «Жаль. А не то мы могли бы идентифицировать пули». «Ты нашел парня?» «Сейчас у меня в руках его пистолет. Штейр с полной обоймой, в которой не хватает двух патронов». «Кто он такой?» «Я расскажу тебе позже. Пусть гражданские немного попотеют». «Один из наших?» «Грустно, но это так». Санчес ничего не ответил. «Они нашли пули?» — спросил я. «Нет», — ответил Санчес. «Но почему? Ведь дело было в переулке, верно? Как далеко они могли улететь? Наверняка застряли где-нибудь в кирпичах». «Тогда от них не будет никакого толку. Полностью смятые пули невозможно идентифицировать». «Они были в оболочке», — сказал я. «Мы могли бы их взвесить». «Пули не нашли». «А их искали?» «Я не знаю. Удалось обнаружить каких-нибудь свидетелей?» «Нет». «Машину Брубейкера нашли?» «Нет». «Она должна быть где-то там, Санчес. Он приехал на машине в полночь или в час. И его машину легко отличить. Неужели они и машину не стали искать?» «Они что-то скрывают. Я это чувствую. Уиллард уже добрался до тебя?» «Жду его с минуты на минуту. Передай ему, что дело Брубейкера завершено», — сказал я. «И скажи, что до тебя дошел слух, будто первая смерть не была результатом несчастного случая. Это окончательно испортит ему настроение». Я повесил трубку и вернулся к клетке. Саммер вошла внутрь и стояла плечом к плечу рядом с парнем из арсенала. Они вместе изучали журнал. «Взгляните сюда», — сказала она. Указательными пальцами обеих рук она ткнула в две отдельные записи. Трифонов расписался за свой личный Штейр 4 января в 7:30 вечера, а сдал его 5 января в 17:45 утра. У него оказалась крупная, неуклюжая подпись. Он был болгарином. Я подумал, что он привык к кириллице и не слишком умело пользуется латинским алфавитом. «Зачем он брал пистолет?» — спросил я. «Мы не задаем вопросов», — ответил парень. «Мы лишь делаем бумажную работу». Мы вышли из ангара и направились в сторону казарм. Прошли мимо стоянки. На ней стояло 40 или 50 автомобилей, типичные солдатские машины, совсем немного иностранных марок. Я заметил несколько обычных седанов не первой молодости, но по большей части это были пикапы и большие детройтские двухдверные машины. Часть из них была выкрашена в звезды и полосы, другие имели хромированные колеса и толстые шины. Здесь стоял лишь один корвет, красный, в отдельном ряду. Возле него оставалось 3 свободных места. Мы подошли к корвету. Ему было лет 10. Он выглядел безупречным как внутри, так и снаружи. Машину вымыли и тщательно протерли в последние день или два. Колеса казались идеально чистыми, черные шины блестели. На стене ангара висел свернутый шланг. Мы подошли к машине и заглянули внутрь. Создавалось впечатление, что кто-то залил все внутри моющими средствами, а потом произвел влажную уборку, после чего тщательно пропылесосил. Это был двухместный автомобиль, но между сиденьями имелась небольшая полочка для вещей. Маленькая кабина, маленькая, но достаточная для того, чтобы спрятать ломик. Саммер наклонилась и провела ладонью по днищу. Рука осталась чистой. Никакого песка на днище или крови на сиденьях. И никакой баночки из-под йогурта на полу, добавил я. Он все вымыл. Мы направились к воротам и заперли «Хаммер»-пистолет Трифонова. Затем мы вернулись обратно. Мне не хотелось привлекать адъютанта. Я намеревался вывести Трифонова отсюда до того, как кто-нибудь поймет, что происходит. Поэтому мы прошли через кухонную дверь столовой. Я нашел стюарда и попросил разыскать Трифонова и провести его через кухню под каким-нибудь предлогом. Потом мы вышли наружу и стали ждать на холоде. Через 5 минут появился стюарт и сказал, что Трифонова в столовой нет. Тогда мы отправились в казарму, наткнулись на солдата, вышедшего из душа, и он объяснил нам, где искать Трифонова. Мы прошли мимо пустой комнаты Карбона. Там было тихо. У нас сложилось впечатление, что никто туда не входил. Трифонов жил через 3 двери от него. Мы подошли к его комнате. Дверь была открыта. Он сидел на постели и читал книгу. Я не знал, чего ждать. Насколько мне известно, у Болгарии нет своих войск специального назначения. Элитарные части редко встречались в армиях Варшавского договора. В Чехословакии имелась неплохая воздушно-десантная бригада, в Польше — воздушно-десантные военно-морские дивизионы. Советский Союз мог похвастать крутыми подразделениями десантников. В остальном, в Восточной Европе все вопросы решались числом. Достаточно бросить в бойню огромное количество тел, и рано или поздно вы одержите победу, если считаете 2/3 своих людей расходным материалом. А они считали именно так. Так кем же был этот парень? Части специального назначения НАТО уделяли огромное внимание отбору, подготовке и выносливости своих солдат. В них входили парни, которые могли пробежать 50 миль в полной экипировке. Они могли целую неделю перемещаться в горах почти без сна и отдыха. В результате элитные войска НАТО состояли из жилистых, невысоких парней, похожих на бегунов-марафонцев. Но болгарин оказался огромным, таким же крупным, как я. возможно, даже крупнее, около 6 футов и 6 дюймов, и весил он примерно 250 фунтов. Он брил голову, у него было большое квадратное лицо. В зависимости от освещения оно могло казаться либо слишком простым, либо весьма привлекательным. Однако сейчас лампа дневного света, горящая в его комнате, была к нему безжалостной. Он выглядел усталым. Глубоко посаженные глаза показались мне проницательными. Пожалуй, он выглядел на пару лет старше меня, и ему недавно перевалило за 30. Я обратил внимание на огромные руки Трифонова. На нем была новенькая полевая форма без имени, звания и части. «Встать, солдат!» — сказал я. Он аккуратно положил книгу на постель рядом с собой, не закрывая корешком вверх, чтобы не потерять то место, на котором остановился. Мы надели на него наручники и усадили в «Хаммер» без всяких проблем. Он был большим, но вел себя спокойно. Казалось, он смирился с судьбой. Словно знал, что рано или поздно его предадут журналы, где записано его имя. Мы благополучно довезли его до моего кабинета, посадили на стул, сняли наручники, потом приковали правую руку Трифонова к ножке стула, при помощи второй пары наручников проделали ту же процедуру с левой рукой. У него были широкие запястья, у некоторых людей такие же щиколотки. Саммер встала рядом с картой, глядя на булавки, словно хотела дать ему понять: «Мы все знаем». Я уселся за письменный стол. «Как вас зовут?» — спросил я. «Для записи в протоколе». «Трифонов», — ответил он. У него был сильный акцент. «Имя?» «Слави». «Слави Трифонов», — повторил я. «Звание?» «Дома я был полковником, теперь сержант». «Где ваш дом?» «В Софии», — ответил он. «В Болгарии?» «Вы очень молоды для полковника». «Я хорошо знаю свое дело». «В чем оно состоит?» Он не ответил. «У вас отличная машина», — заметил я. «Благодарю вас», — ответил он. «Я всю жизнь мечтал о такой». «Куда вы ездили на ней в ночь на 4 января?» Он не ответил. «В Болгарии нет частей специального назначения», — сказал я. «Верно». «Таких частей нет», — подтвердил Трифонов. «Так где же вы служили?» «В регулярной армии». «И чем вы там занимались?» «Осуществлял связь между болгарской армией, болгарской тайной полицией и нашими друзьями, советскими десантниками». «Ваша квалификация?» «Я 5 лет проходил подготовку в ГРУ». «И что это значит?» Он улыбнулся. «Полагаю, вы и сами знаете». Я кивнул. Советское ГРУ, главное разведывательное управление, являлось смесью военной полиции и отряда «Дельта». Они были крутыми ребятами, готовыми обратить свою ярость как внутрь страны, так и против ее внешних врагов. «Почему вы оказались здесь?» — спросил я. «В Америке? Я жду». «Чего именно?» «Окончание коммунистической оккупации моей страны. Думаю, теперь ждать осталось недолго, и тогда я вернусь. Я горжусь своей страной. Это прекрасное место, где живут красивые люди. Я националист». «Что вы преподавали в Дельте?» «Вещи, которые сейчас устарели. Как защититься против того, чему меня учили? Но это сражение уже закончено. Вы победили. Вы должны рассказать нам, где были в ночь на 4 января. Трифонов ничего не ответил. «Почему вы бежали в США?» «Потому что я патриот», — ответил он. «Вы стали им недавно?» «Нет, я всегда был патриотом, но я чувствовал, что меня могут раскрыть». «Как вам удалось сбежать?» «Через Турцию. Там я пришел на американскую базу». «Расскажите мне о ночи 4 января». Он опять промолчал. «У нас ваш пистолет», — продолжал я. «Вы поставили свою подпись, когда его брали. Вы покинули базу в 11:11 и вернулись в 5 утра». Он молчал. «Вы дважды стреляли». Он молчал. «Почему вы вымыли свою машину?» «Потому что это красивая машина. Я мою ее дважды в неделю. Всегда. Я много лет мечтал о такой машине». «Вы бывали в Канзасе?» «Нет». «Что ж, теперь вы отправитесь именно туда. Вы не вернетесь домой в Софию. Вас переведут в Форт Левенуэрт». «Почему?» «Вы сами знаете, почему», — сказал я. Трифонов не пошевелился. Он сидел совершенно неподвижно, слегка наклонившись вперед, поскольку его запястья были прикованы к ножкам стула. Я тоже не шевелился. Я не знал, как поступить дальше. Солдаты с Дельты учат, как правильно вести себя на допросах. Они умеют сопротивляться наркотикам, терпеть избиения и любые лишения. Их инструкторам разрешается применять физическую силу, и я даже представить себе не мог, через какие испытания прошел Трифонов в ГРУ. Я больше ничего не мог с ним сделать. Конечно, я и сам применял физическую силу, но у меня возникло ощущение, что этот парень не скажет ни слова, даже если я начну резать его на маленькие кусочки. Поэтому я перешел к обычной полицейской стратегии — ложь и подкуп. «Некоторые люди считают, что Карбон позорил всех», — сказал я. «Ну, вы меня понимаете, ведь речь идет об армии, поэтому не исключено, что мы не станем доводить расследование до конца. Если вы сейчас все расскажете, мы отправим вас обратно в Турцию, и там вы сможете дождаться того момента, когда в Болгарии больше не будет коммунистов». «Карбона убили вы», — заявил он. «Все об этом говорят». «Они ошибаются», — сказал я. «Меня здесь не было. И Брубейкера я не убивал. Меня там не было». «Меня тоже», — сказал Трифонов. Он сохранял полную неподвижность. Потом ему в голову пришла новая мысль. У него забегали глаза. Он посмотрел налево, потом направо, взглянул на карту, возле которой стояла Саммер, присмотрелся к булавкам, потом перевел взгляд на Саммер и снова на меня. Его губы зашевелились. Я видел, как они произнесли «Карбон», а потом «Брубейкер». Он не произнес ни звука, но даже по губам я уловил его неловкий акцент. «Подождите», — сказал он. «Чего?» «Нет», — сказал он. «Что нет?» «Нет, сэр», — сказал он. «Расскажите мне, Трифонов», — сказал я. «Вы думаете, что я имею какое-то отношение к смерти Карбона и Брубейкера?» «А вы не имеете». Он снова замолк, опустил взгляд. «Расскажите мне, Трифонов». Он поднял глаза. «Это не я», — сказал он. Я просто сидел и изучал его лицо. В течение 6 долгих лет я вел самые разные исследования, И Трифонов был, наверное, тысячным парнем, который смотрел мне в глаза и говорил: «Я не убивал». Проблема состояла в том, что некоторая часть парней говорила правду, и у меня появилось ощущение, что Трифонов может принадлежать к их числу. В нем было нечто такое. У меня появилось отвратительное предчувствие. «Вам придется это доказать», — сказал я. «Я не могу». «Придется. Или они выбросят ключ от вашей камеры. Они могут забыть о Карбоне, но только не о Брубейкере». Трифонов не ответил.